Глава 59. «Выходи! Я чувствую, что ты тут!» — рявкнула тварь, поджидая меня на повороте. «Зараза такая! А не нарочно ли она меня сюда заманила? Вместе с ней от возмездия смогли сбежать еще двое. Расклад все равно не в мою пользу, но уже более-менее похож на честный. Вот только отсутствие Лоренда очень напрягало. Где он? С ним все в порядке?» Перед глазами снова всплыла картина, как я прячу его под одеялом, а сама усаживаюсь сверху. Обязательно так и сделаю, когда все это безумие закончится. «Давай только ты и я!» Мымра презрительно ухмыльнулась. «Или струсишь?» «Не дождешься!» — пропыхтела я, выискивая взглядом что-нибудь тяжелое, чем можно было бы огреть эту дрянь. Пока бежала, где-то потеряла свои ножки от стула, дурында. «Хотя бы не прячешься за спинами своих мужчин, как пожирательница кактусов. Но это тебя не спасет. Сначала я убью тебя, потом твоего любимчика, а остальных заберу себе». Кажется, меня пытались выбить из колеи. Успешного риэлтора, готового ради выгодного контракта на все. А! Англичанка очень быстро пожалеет о своем щедром жесте. Честная драка? Правила? Нет, не слышала. Раз нет стула, будет все остальное. Я защищала себя и свое гнездо, так что ни о какой честности и речи не шло. Кусалась, царапалась, вцеплялась в волосы, била локтем в живот, запихивала пальцы под ребра. Мымра же предпочитала размахивать кулаками. И иногда использовала удары ногой. От моих подлых девчачьих приемов уворачиваться было сложнее, но зато если мне прилетало, то до искр из глаз. Резко дернувшись в сторону от летящего в меня кулака, заметила, как один из парочки выживших сверхов покачнулся и упал на землю. Второй запаниковал, оглядываясь, и тут же упал рядом. Это наблюдение стоило мне выбитой челюсти, но англичанка тоже отвлеклась. И я кинулась на нее, сдавила шею. Мы принялись душить друг друга, хрипя, задыхаясь, выпучивая глаза, и вдруг... Я скорее почувствовала, чем увидела, что у стервы за спиной кто-то есть. Бум! И моя противница обмякла. Знаю, что ненадолго, но... Лоренд, как же вовремя! Живой, здоровый и с моей ножкой от стула... Умничка. Добрее от того, что мой первый нашелся и сумел прийти на помощь, я не стала. Наоборот, еще крепче сжала шею Мымры. Не убивай. Кровь сестры на твоих руках лишит тебя силы. Я вздрогнула, оттолкнула падающее тело Мымры и уставилась на возникшую из ниоткуда молодую женщину. Черноволосую, смуглую, удивительно красивую мексиканку. «Алехандро, прости, что задержалась. Хорошо, что Торок вызвал меня еще вчера». Защебетала она, словно мы старые подружки, на встрече в модном кафе, а не в катакомбах под замком во время битвы чудовищ. «Дорога заняла 15 часов. Я Бьянка и должна тебе за жизнь одного из своих мужчин». Уточнять, что она, как и я, дочь Гекаты, было излишним. Так же, как и представлять мне подошедшего к ней спутника, в руках которого была духовая трубка. Зато теперь стало понятно, почему Коули так много знал и так старался увильнуть от моего внимания. В этот момент очухалась тощая стерва, приподнялась на локтях и принялась поливать мексиканку отборной руганью, злобно косясь при этом то на меня, то на ацтека. Лоренд, умница и стратег, предусмотрительно отошел подальше, сообразив, что он идеальный кандидат в заложники. Правильно, эта гадина совершенно непредсказуема и опасна. Моего знания английского, к счастью, не хватало, чтобы осилить большую часть нелестных эпитетов, которыми эмоционально обменивались обе дамы. А еще я уловила, что Мымра обвиняет меня. Типа это я первая на нее напала. Совсем очумела, что ли? Правда, по усмешке Бьянки было ясно, что она не верит во всю эту чушь. Но мне все равно стало легче, когда Архонт одним своим появлением резко пресек беспредел. Даже стерва заткнулась. Минут через 10 мы собрались в маленькой уютной комнатке. Я, Бьянка, Коули, Лорент, Торок и связанная каким-то супер-веревками англичанка. Два выживших члена ее гнезда были заперты где-то по соседству. Николая я успела излечить, чтобы он мог помочь Роксане в охоте на разбежавшихся помощников Мымры. Больше никого на это собрание не пустили, иначе тут было бы не протолкнуться. А в зале совета юстициария общаться не стоило, потому что существование дочерей Гекаты являлось чрезвычайно секретной информацией. Оказывается, официально считалось, что их всех уничтожили. Зато неофициально у нас имелось еще 4 сестры в Китае, Австралии, Индии и на Крайнем Севере. В России и ее окрестностях давно никого не рождалось, поэтому это была вотчина англичанки. Она присматривала за всей Европой и Скандинавией, раз в 5-6 лет устраивая сафари-тур и выедая дикарей. Да, это была основная наша обязанность – уничтожать больных и взбесившихся вампиров. И еще мы ни в коем случае не должны были лезть в большую политику. Сделать своим князя города разрешалось. Это могло помочь следить за порядком. А вот вмешательство в выборы Камарилии или юстициария воспринималось как нарушение договора. «Не переживай, ты лишь защищала своего первого. К тому же его обвинили несправедливо, а выбрали в Камарилию еще до того, как он стал твоим. Так что, может, его даже оставят, если ты поклянешься не вмешиваться», — успокоила меня Бьянка, вопросительно поглядывая при этом на Архонта. За соблюдением правила невмешательства следили сами дочери Гекаты, так как хорошие отношения с древнейшими были в наших интересах. Но судьбу Лоренда должны решать именно вампиры, такие как Торок. И Мымра тоже вышла из-под нашей юрисдикции, нарушив все, что можно, непонятно зачем. Что ей плохого сделали Конфи? И я? Из-за территории? Где мы тебе дорогу перешли, стерва? Меня скрутило от странной смеси любопытства и злости. Ты убила Джозефа. Я с таким трудом пропихнула его в Камарилию, а ты? Ты все испортила. Глупая дикарка, едва получившая силу. Почему тебе не сиделось спокойно? Зачем ты вцепилась в этого лягушатника? Его должны были казнить, опозорив всех Конфи. И все. Все. После этого ты могла бы спокойно жить дальше. Уймись, Кейти. Неожиданно резко рявкнула мексиканка. Мы знакомы почти 300 лет. И все это время ты считаешь себя центром вселенной. Об Джаянти и Сяюмин ты только что ноги не вытирала. Меня презираешь. Алехандро тоже дикарка? Одна ты настоящая леди, которой должны поклоняться. И законы написаны для всех, кроме тебя. Наблюдать за эмоционально ругающейся Бьянкой было весело. А вот от ее слов становилось слегка не по себе. Тори, Виги, борьба за абсолютную монархию — это прошлое твоей страны. Но ты перенесла это на все темное сообщество, и древние консерваторы тебя поддержали. Они тоже считали себя выше законов. И что теперь? Из меня вышла бы отличная королева. Я в родстве с Георгом Первым, а твоя мать была прачкой. Грязная индуска научилась читать лишь после обращения, желтолицая обезьяна. Торок в упор посмотрел на Мымру, осуждающе покачал головой, и та резко заткнулась. «Забудь!» Бьянка, улыбнувшись, погладила меня по руке. «Мы думали, что Кейт балансирует на краю обрыва. Она уже давно сорвалась в воду, просто в темноте это было незаметно. И лишь когда взошло новое солнце, стало видно, насколько далеко от берега ее унесло. Похоже, Бьянка унаследовала от Куоли страсть к красочным метафорам. Только теперь тебе придется взять на себя заботу о ее землях и ее людях». Я кривовато улыбнулась, решив пока не углубляться в подробности. Подозреваю, все входящие в ближний дальний круг Мымры не очень обрадуются новостям. Тут в комнату без стука вошел мужчина. Такой древний, что, наверное, какое-то время жил вместе с неандертальцами. Торока он назвал Сиром, а это означало, что перед нами его птенец. Представляться мужчина не стал, однако окинул меня заинтересованным взглядом и подмигнул Бьянке. А потом помог связанной англичанке встать с кресла, на котором она восседала, как на троне. Мымра сначала послушно поплелась к двери, но вдруг резко развернулась, и я словно провалилась в фильм ужасов, показывающийся на очень медленной скорости. Вот стерва усмехается, отталкивает связанными руками своего сопровождающего. Вот торок подскакивает к ней, но она изо всех сил делает рывок вперед к креслу, на котором сидит Лорант. У меня закладывает уши от крика, моего крика. Но я уже знаю, что не успею, ничего не успею. Стерва, как английский бульдог, вцепляется Лоранду в руку. И вот она уже снова стоит, удерживаемая сразу двумя древнейшими, а на ее губах кровь. Кровь моего мужчины. Сколько у нас осталось? Полминуты? Минута? Через сколько мой первый у меня на глазах обратится в горстку пыли? Во избежание соблазна, где-то далеко-далеко слышу я голос птенца Торака и вижу блики света, отражающиеся от чего-то металлического. А потом мне под ноги падает голова англичанки. Но разве ее смерть спасет Лоранда?